26 ноября 1971 года. Я стоял на обочине дороги, когда автобус индийского производства с шумом въехал во Вриндаван и остановился. Двери распахнулись, и по ступенькам спустился невысокий пожилой человек в шафрановых одеждах с деревянной тросточкой в руке. Это был Шрила Прабхупада, посол Вриндавана во всем мире. Со всех сторон к нему с приветствиями кинулись старики и молодые. Снова увидев этого человека, который когда-то отнесся ко мне с такой добротой, я почувствовал, как сердце мое тает от радости. То, что произошло дальше, вызвало еще более бурный восторг местных жителей. Из того же самого автобуса вышло человек 40 бхакт Кришны, женщины и мужчины самых разных национальностей и рас, европейцы, американцы, латиноамериканцы, африканцы, азиаты, индийцы. Впервые за всю историю Вриндавана сюда приехала такая большая группа иностранцев. Когда они выходили из автобуса, храмовые служители и паломники восхищенно кивали головами. Детвора восторженно улыбалась, а простые крестьяне с удивлением взирали на все это. Сотни миллионов индийцев поклоняются Кришне и считают Вриндаван самым святым местом на земле. Видя, что представители самых разных народов разделяют их сокровенные верования, жители Вриндавана буквально раздулись от гордости. Началась церемония, во время которой высокопоставленные лица, включая мэра, правительственных чиновников, священнослужителей и глав религиозных общин, приветствовали возвращение Шрилы Прабхупады домой. Когда-то этот пожилой садху, ведомый своей мечтой, уехал из Вриндавана без гроша в кармане. Теперь же он возвратился сюда всемирно известным учителем. Шрила Прабхупада родился в 1896 году в Калькутте. Его нарекли Абхайчараном. Отец и мать его были глубоко верующими людьми. В 1922 году молодой Абхай встретился со Шрилой Бхактисиддантой Сарасвати, который стал его гуру. Об этом я читал еще в Бомбее. Во время их первого разговора Шрила Бхактисидданта сказал: «Ты образованный молодой человек. Почему бы тебе не распространять по всему миру учение Господа Чайтани?» Абхай думал, что ослышался. Они были едва знакомы, а садху уже поручал ему миссию всей жизни. В то время Абхай принимал активное участие в движении Махатмы Ганди за независимость Индии. «Кто станет слушать нас?» — возразил Абхай. «Как мы будем распространять индийскую культуру, если нами сами правят англичане?» Шрила Бхактисиддханта ответил: «Любая власть временна. Вечная истина заключается в том, что мы не имеем ничего общего с названиями, которые носит наше тело. Мы – вечные души, исполненные блаженства. Если мы хотим принести благо человеку, обществу или стране, мы должны помогать людям восстановить их вечные отношения с высшей реальностью, Господом Кришной». Слова Бхактисиддханты были логичны и вместе с тем исполнены сострадания. Слушая, как он объясняет священные писания, Абхай признал себя побежденным. Всем сердцем он принял Бхактисиддханту Сарасвати своим духовным учителем и посвятил исполнению его воли всю свою жизнь. «Дружище!» — вдруг донеслось до меня. Я оглянулся и увидел улыбающегося здоровяка в белых одеждах, спешащего ко мне с распростертыми объятиями. Это был Гурудас. Именно он 9 месяцев назад в Бомбее привел меня на помост, где я впервые вблизи увидел Шрилу Прабхупаду. Восторженно сверкая своими зелеными глазами, он обнял меня. «Мы снова встретились, да еще в таком святом месте!» позже в этот день он повел меня по узким улочкам. Пройдя через ворота, мы вышли к средневековому храму. Там, в тесной боковой комнате, он стал рассказывать мне о жизни Шрилы Прабхупады. В 1954 году Шрила Прабхупада отошел от дел и обосновался во Вриндаване. В той самой маленькой комнате, где мы сейчас сидим, он провел 6 лет, готовясь к своей миссии. Сидя на каменном полу, я внимательно рассматривал крошечное помещение. Проворная зеленая ящерица, быстро виляя длинным хвостом, что-то проверещала и стремглав побежала по кирпичной стене, обмазанной глиной. Низкий столик и деревянная рама кровати с веревкой крест-накрест для матраца были единственной мебелью в комнате. «Прямо здесь, — сказал Гурудас, — он переводил с санскрита на английский язык священные писания». Я кивнул, подтверждая свое желание слушать. В 1959 году он принял монашеский сан, стал свами. Ему присвоили титул «Бхактивиданта свами», — говорил Гурудас. А в 1965 году, в возрасте 69 лет, он покинул свой дом во Вриндаване, чтобы исполнить миссию своей жизни. Получив бесплатный билет, он отправился на грузовом судне Джаладута к берегам Америки. В кармане у него было примерно 7 долларов в индийской валюте. Судно не раз попадало в шторм, и в пути он перенес 2 сердечных приступа. Свой 70-й день рождения он встретил в открытом море. Первым портом, где пришвартовалась Джаладута, был Бостон, после чего корабль приплыл в Нью-Йорк. Порыв прохладного зимнего ветра пронесся по комнате. В храме начиналась служба. Зазвонили колокола, и священнослужители стали бить в медный гонг деревянными молотками. Пока толпы людей заполняли храмовый двор в ожидании начала службы, Гурудас продолжал рассказывать. Шрила Прабхупада высадился в порту Нью-Йорка. В Нью-Йорке он не знал ни единой души, и поначалу ему приходилось сражаться в одиночку. Он поселился в трущобах на Бауэри-стрит, а потом в Нижнем Ист-Сайде. Мало-помалу его удивительные качества и глубокие познания привлекли к нему искренних искателей из числа хиппи. Он преобразил сердца многих молодых американцев и европейцев. Я стал его учеником в 1967 году в Сан-Франциско. Мы с любовью называем его Шрила Прабхупада, что означает «тот, у чьих стоп сидят великие учителя». Проведя за пределами Индии всего несколько лет, он основал всемирное движение и вот сейчас впервые привез группу своих учеников в свой родной дом, во Вриндаван. Я в удивлении покачал головой. Я тоже прошел в одиночку по многим странам, без денег, без знакомств, но я был молодым и здоровым 19-летним парнем. Он же начал свое путешествие в 70-летнем возрасте и прибыл в чужую страну, не имея ни средств к существованию, ни знакомых, и все только для того, чтобы стать инструментом сострадания Бога. Вечером я вернулся в тот же храм, чтобы послушать лекцию Шрилы Прабхупады. Я сел на полу в переполненном зале, где под потолком дребезжали вентиляторы. Собравшиеся стали петь религиозные песни, а за окнами заливались птицы. Едва в зал зашел Шрила Прабхупада, как воцарилась тишина. Ученики почтительно склонились, старые друзья стали обниматься с ним, а остальные гости уважительно замерли. На нем было монашеское одеяние шафранового цвета, безупречно чистое, с аккуратными складками. Он сел, скрестив ноги, в дальнем конце зала, на возвышении, обтянутом красной тканью. Сквозь многочисленные окна закатное солнце заливало своими мягкими лучами его темно-золотистое лицо. Он с любовью обвел аудиторию взглядом своих карих глаз, мудрых, но одновременно невинных, как у младенца. Он был невысокого роста, не больше 1,70 м, но от него исходила необычайная сила. Он склонил голову и молитвенно сложил руки у груди, приветствуя всех, а затем откашлялся и глубоким голосом заговорил в микрофон. «Главным законом жизни является потребность любить кого-то», — начал он. «Невозможно жить, никого не любя. Эта потребность присутствует в каждом живом существе. Но есть одно упущение. Мы не знаем, на кого должна быть направлена наша любовь, чтобы она охватывала всех и приносила всем счастье». Он замолчал, серьезно глядя на своих слушателей. «В наше время общество учит человека любить родину, семью или самого себя. Но никто не знает, куда должна быть направлена наша потребность любить, чтобы счастливы стали все». Его голос слегка задрожал от нахлынувших чувств. Он не просто поучал нас. Казалось, что он умоляет каждого из присутствующих постараться понять всю важность того, что он хотел до нас донести. Его желание помочь было настолько очевидным, что все жадно ловили каждое его слово. «Мы потерпели неудачу в своих попытках создать мирное и гармоничное общество. Ни Организация Объединенных Наций, ни экономическое развитие, ни научный прогресс не принесли людям мира и счастья. А все потому, что мы упустили из виду самое важное». Он говорил так, как будто ощущал страдания всего мира. Прикрыв увлажнившиеся глаза, он продолжал говорить как бы в состоянии транса. «Это упущение может быть восполнено, если мы пробудим в своих сердцах изначальную любовь к Кришне. Научившись любить Кришну, мы полюбим и каждое живое существо. Любить Кришну — все равно, что поливать водой корень дерева. Все остальные части дерева тоже получат питание. Отправляя пищу в желудок, мы тем самым питаем и все органы нашего тела. Если мы твердо усвоим этот урок, жизнь наша исполнится блаженством». К этому времени мои духовные поиски стали настолько интенсивными, что его слова о срочной необходимости восстановить нашу некогда утерянную любовь к Богу тронули меня до глубины души. Ученики Прабхупады предложили, чтобы я поселился вместе с ними, но я вежливо отказался. Я предпочитал спать под деревьями на берегу Ямуны. Однако каждое утро после омовения и медитации я шел по пустынному Вриндавану, чтобы послушать его лекцию. Надо признаться, ученики Прабхупады производили на меня не самое лучшее впечатление. У многих из них были фотоаппараты и магнитофоны, вещи которых я никогда не видел у садху. Однако меня все больше и больше очаровывали глубина познаний и удивительные человеческие качества Шрилы Прабхупады. Поражало, с какой простотой и легкостью он объяснял самые сложные философские истины. Каждое утро после лекции Шрила Прабхупада сам водил нас по Вриндавану. Мы приходили в места, где я уже бывал много раз, но в его присутствии у меня появлялись иные чувства и мысли, словно он открывал какой-то более глубокий пласт реальности. Когда он рассказывал историю того или иного места, я словно видел все, о чем он говорил. После обеда я, как правило, проводил в его комнате несколько часов, слушая, как он непринужденно беседует на разные темы со своими гостями. Я очень робел в его присутствии и сам не задавал никаких вопросов, но с радостью слушал все, о чем он говорил с посетителями. Однажды, когда я сидел в комнате, вошел один из старших учеников Шрилы Прабхупады и со строгим видом направился ко мне. «Здесь имеют право находиться только гости», — сказал он мне. «Пожалуйста, на выход. Все вайшнавы сейчас заняты каким-то служением. Нечего бездельничать». Хотя я, в отличие от учеников Прабхупады, носил длинные волосы, я оказался единственным западным человеком в комнате. Очевидно, что меня приняли за своего. Я показал ему длинную прядь своих волос и произнес: «Посмотри, какой же я вайшнав!» Возмущенный отказом, ученик стал глядеть на Шрилу Прабхупаду, ожидая, что Прабхупада рассудит нас. Мне непременно хотелось остаться, я с тревогой ждал решения моей судьбы. Подняв брови, Шрила Прабхупада с улыбкой посмотрел на меня, а затем и вовсе рассмеялся. «Пусть остается, он не вайшнав». Ученик ушел раздосадованный, а Прабхупада, обратившись ко мне, очень серьезно и проникновенно сказал: «Мне нравится твое горячее желание слушать». Он как бы вступал в заговор со мной, и от его теплых слов сердце мое растаяло. На следующий день я случайно встретил на улице Кришнадаса Бабаджи. «Аре Кришна!» — крикнул он мне, и я, ответив на его приветствие, сообщил о приезде Прабхупады. Он просиял. «Неужели? Пожалуйста, возьми меня с собой, я хочу увидеть своего дорогого духовного брата». Мы пошли вместе с ним по узким улочкам, уворачиваясь от сигналищих рикш и огибая развалившихся на дороге буйволов. Взойдя по лестнице на второй этаж, мы вошли в комнату, где жил Шрила Прабхупада. Сидя на полу за низким столиком, Шрила Прабхупада разговаривал с десятком гостей. Глаза двух великих душ встретились, и их лица расцвели от счастья. Кришнадас Бабаджи расплылся в улыбке и закричал: «Аре Кришна!» Лицо Шрилы Прабхупады озарилось таким блаженством и восторгом, каких я не видел еще ни на одном человеческом лице. Широко улыбаясь, со слезами на глазах, он тоже закричал «Харе Кришна!» и вскочил со своего места, чтобы поприветствовать Бабаджи. Они заключили друг друга в объятия, и по щекам обоих полились слезы радости. Затем Шрила Прабхупада подвел Бабаджи к подушкам, на которых сидел сам, и усадил рядом. В течение следующего часа они смеялись и разговаривали на родном бенгале, так, будто в комнате кроме них никого не было. Я находился всего в нескольких метрах от них и восторженно наблюдал за этой картиной. Какие поразительные духовные отношения связывают этих двух людей. Никогда в жизни я еще не видел такой любви и такого уважения, какие эти два человека проявляли друг к другу. В какой-то момент мне показалось, что я смотрю прямо в духовный мир. Не прошло и недели, как некоторые ученики Шрилы Прабхупады стали настаивать на том, чтобы я определился с выбором. «Это неправильно, что ты живешь во Вриндаване», — говорили они. «Тебе нужно примкнуть к нашему движению и путешествовать вместе с нами». Хотя мне уже не раз приходилось сталкиваться с подобным отношением, подстегивание с их стороны огорчило меня. Если когда-нибудь сердце мое и выберет учителя, которому я посвящу всего себя, то мое решение будет продиктовано исключительно глубочайшей верой и вдохновением, а не чьим-то давлением. Однажды днем я торопился в сад, где должен был говорить Шрила Прабхупада, но я опоздал. Стадо коров мирно щипало траву, в густой листве сладко пели птицы, и несколько сот в Раджабасе, выстроившись в шеренгу, под тусклым зимним солнцем провожали Шрилу Прабхупаду. Люди с почтением кланялись ему, и я тоже поклонился, дотронувшись лбом до пыльной земли. Подняв голову, я в нескольких сантиметрах от себя увидел его стопы, обутые в простые холщовые шлепанцы. Оставшись стоять на коленях, я посмотрел вверх и встретился с его серьезным взглядом. «Сколько ты живешь во Вриндаване?» — спросил он. У меня все похолодело внутри. Я испугался, что он тоже станет ругать меня за то, что я живу здесь. Я ответил: «Без малого полгода, Шрила Прабхупада». Его большие темные глаза пристально смотрели в мои. Казалось, вокруг ничего нет, кроме этого взгляда. Я вдруг понял, что ему известно обо мне все. Мои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, все, к чему я стремился, и все то, от чего я молил Бога меня избавить. Я молчал. Так прошло, наверное, около минуты. Неожиданно его лицо осветилось великодушной улыбкой. «Очень хорошо», — сказал он, нежно потрепав меня по голове. «Вриндаван — замечательное место». В его взгляде этой краткой реплики я почувствовал любовь вечного друга, заботливого родителя, любовь самого Бога. Медленно повернувшись, он пошел по дорожке, шаг за шагом втыкая в землю свою деревянную трость. А я закрыл глаза и погрузился в размышления. Он занятой человек. Десятки тысяч людей во всем мире ждут, когда он уделит им хотя бы минуту внимания. Почему он остановился поговорить со мной? Мне нечего ему предложить, я нищий бродяга, который ночует под деревом. Этот небольшой знак внимания с его стороны очень сильно подействовал на меня. Гораздо больше, чем многие из чудес, которые я видел до этого. Я не мог ни понять, ни объяснить свои ощущения. Возможно, думал я, служить проводником доброты и есть самое чудесное из всех чудес. В течение долгого времени мне не давал покоя один философский вопрос. Является ли Бог в конечном счете личностью, или же Он безличен? Некоторые йоги и философы утверждали, что в своем высшем проявлении Бог безличен, что у Него нет формы, однако, приходя в материальный мир как аватара, Он на время принимает материальную форму. Исполнив свою миссию, Он вновь растворяется в своем бесформенном бытии. Форма и индивидуальность, согласно учению имперсоналистов, являются временным порождением материальной иллюзии. В своем высшем состоянии освобожденная душа избавляется от этой иллюзии и сливается с Богом, погружаясь во всепроникающее духовное бытие. Другие йоги и философы утверждали, что Бог — это верховная личность, и что его духовная форма вечна, исполнена знания и блаженства. Получая освобождение, душа вступает в царство Бога, где вечно с любовью служит всепривлекающему Господу. Я часто размышлял над этим противоречием. Одна из этих точек зрения должна быть ошибочной. Бог может быть либо личностью, либо безличным бытием. Я уважал всех своих учителей, и мне не хотелось считать кого-то из них неправым. Некоторые из них непримиримо отстаивали свою точку зрения, другие, наоборот, воздерживались от споров, ограничиваясь туманными фразами. Я обнаружил, что многие духовные учения в Индии не расходились друг с другом до тех пор, пока не затрагивался этот вопрос. «К какой цели я должен стремиться?» — недоумевал я. «Нужно ли мне подняться над двойственностью, чтобы слиться с безличным и бесформенным Богом? Или же я должен очищать свое сердце, чтобы служить с безоговорочной любовью Богу личности в его вечной обители?» Как-то раз один из гостей задал Шриле Прабхупаде тот же самый вопрос. Является ли Бог бесформенным и безличным, или же у него есть форма и индивидуальность? Щебет птиц, визгливые крики обезьян и сигналы рикш за окном все разом смолкло в моем сознании. Я весь превратился в слух, ожидая ответа. Шрила Прабхупада сидел, скрестив ноги на полу. Перед ним стоял низкий столик, на который он опирался локтями, подпирая подбородок сцепленными пальцами. Услышав вопрос, он немного подался вперед. Его лицо с опущенными вниз уголками полных губ излучало абсолютное спокойствие. С серьезным взглядом он процитировал стих из Вед и стал объяснять. «Прежде всего, надо понять, что природа Бога непостижима. Верховный Господь сочетает в себе черты личности и безличного бытия. Вечная истина заключается в том, что Он не имеет образа и формы, и в то же время у Него есть вечная, всеблаженная форма». По моей груди разлилось теплое умиротворение. Шрила Прабхупада поднял указательный палец и продолжал. «Безличная, вездесущая энергия Господа называется Брахманом, а Его личностная форма — это Бхагаван, источник всех энергий, который сам никогда не попадает под влияние иллюзий. Возьмем, к примеру, Солнце. Солнце в виде планеты и бесформенный солнечный свет невозможно разъединить, они существуют одновременно. И то, и другое — аспекты одного и того же Солнца. Точно так же существуют две школы трансценденталистов. Они сосредотачиваются на разных аспектах одной и той же истины. Имперсоналисты стремятся к безличному освобождению в бесформенном сиянии Господа, в то время как персоналисты хотят вечно и с любовью служить всепривлекающей форме Господа. Тут нет никаких противоречий. Подобно этому, душа является неотъемлемой частицей Господа, одновременно единая с Богом и отличная от Него. В качественном отношении мы едины с Богом, мы вечны, полны знаний и блаженства, как и Он. Но количественно мы всего лишь Его частицы, подобные лучу солнца, который представляет собой лишь крошечную корпускулу света, хоть и обладает теми же свойствами, что и солнце. Мы одновременно едины с Богом и отличны от Него. Бог – независимый повелитель, но когда душа злоупотребляет дарованной ей Богом независимостью, она забывает о своих отношениях с Богом и попадает под власть иллюзии, обрекающей ее на страдания. Откинувшись к стене, он слегка наклонил голову и пристально посмотрел прямо мне в глаза. Эти две школы персоналистов и имперсоналистов описывают разные аспекты одного и того же Бога. Он продолжал объяснять, что Кришна, его форма, качество, личность и обитель безграничны, и что все истинные религии мира поклоняются одному и тому же единому Богу, и что Бог просто по-разному открывал себя разным людям в разные времена. Какой красивый ответ! Несколькими простыми, но мудрыми словами Шрила Прабхупада примирил эти две, на первый взгляд, противоположные точки зрения. Я слушал его, и слезы благодарности навернулись мне на глаза. Да, теперь все ясно. Сомнение, стоявшее на моем пути, ушло безвозвратно. Я радостно и счастливо заулыбался, и Шрила Прабхупада улыбнулся в ответ, мудро и безмятежно. Кто-то из гостей спросил: «А правда, что вы гуру всего мира?» Шрила Прабхупада опустил голову и, глядя в пол, ответил: «Я слуга каждого, просто слуга». Я изумился. В этих словах и вообще во всем, что говорил и делал Шрила Прабхупада, не было ни тени притворства. Он всегда оставался абсолютно непринужденным и естественным. Мне вспомнилось смирение моего любимого Ганашьяма, в течение 50 лет жившего в коридорчике рядом с чуланом. Шрила Прабхупада был высокообразованным ученым, блестящим оратором и могущественным йогом. Он основал всемирное движение с тысячами последователей, и каждый день к нему на поклон приходили высокопоставленные лица. Тем не менее, он обладал тем же самым неподдельным смирением. «Я никто. Бог — все». Самое удивительное заключалось в том, что это смирение наделяло его безграничной уверенностью и решимостью. После встречи я подошел и протянул Шриле Прабхупаде розу. Он понюхал ее и в знак благодарности склонил голову. Выйдя на улицу, я направился к Ямуне. Простые слова Прабхупады разрешили головоломку, примирив в моем сознании персонализм и имперсонализм. Я не переставал восхищаться его качествами и поступками. «Интересно, кто этот удивительный человек?» — размышлял я. «Какой он в обычной жизни?» «Кришна,